разместил гостей в новом сказочном дворце, который обошелся ему в 30 миллионов франков. Для императрицы Франции он устроил из комнат подлинный восточный Эдем стоимостью в 1,5 миллиона. Золото, перламутр, жемчуг, парча, перья павлинов и шкуры барсов устилали путь этой женщины, и никто из гостей не задумывался, что всю эту роскошь, как и сам канал, будут оплачивать нищие египетские феллахи, издали взиравшие на небывалое торжество. Международный банкет в пустыне был устроен на 3000 персон. Кстати, в Зимнем дворце одновременно усаживались за стол 1900 приглашенных. После катания на верблюдах вместо Аиды давали Риголетто в исполнении лучших певцов мира. Египетский хедив только успевал поплачивать. Во время банкета Игнатьев подошел к очень красивому и сдержанному арабу, на бурнусе которого среди прочих орденов сверкал и русский, Белого Орла. Это был знаменитый лев пустыни Абд-эль-Кадир, много лет воевавший против Франции за честь и свободу Алжира. Тихим голосом он, толкователь Корана, заговорил о губительной силе европейского прогресса. Ваш материализм — плод тщеславного разума. Он приводит к разнузданности людей, всюду сея ненависть и разрушение. Вы заметили только праздник, но в его шуме не разглядели, что первым прошел через канал не французский, а британский пароход. А внутри парохода сидели спрятанные солдаты. Здесь же Игнатьев слышал, как Эмиль Золя, чокаясь с виновником торжества Лессепсом, напророчил ему: «Создав Суэцкий канал, вы точно определили географию того места, где развернутся трагические сражения будущего». Евгения Монтихо, вернувшись в Париж, застала мужа в нервно подавленном состоянии. Недавно он снова пережил приступ болезни. Его душевные силы, казалось, были уже на исходе. «Ты знаешь, что недавно сказал Тьер?» «Отныне, — заявил он моим министрам, — нет уже ни одной ошибки в политике, которой бы вы еще не свершили». Монтихо с бурной материнской радостью подхватила на руки маленького принца Лулу, лаская ребенка, ответила: «Тьера не надо слушать. Война способна исправить все наши ошибки, какие были. Война нужна Франции хотя бы ради этого очаровательного дитя, ради сохранения для него короны». В эти дни Горчаков писал прозорливо: «Наполеон изолировал сам себя в зияющей пустоте. И в поисках выхода из тупика не исключено, он будет искать удачной войны». «А я, испанка, самая настоящая, каких можно встретить в кварталах Палома, где под кружевами носят острые навахи». Так говорила о себе Изабелла II, возродившая при дворе Мадрида нравы времен упадка Римской империи. Нет, читатель, она никогда не забывала о Боге и одну из ночей в неделю справляла любовную мессу с кем-либо из клерикалов, чаще всего Сирило де Аль-Аламейдо, автором книги «Золотой ключ». Если же, перепутав расписание, к ее услугам являлось сразу двое монахов, то одного из них забирала для горячих молитв на перстнице королевы-монахиня Патрочиньо. А в дальнем углу эскуриала, словно жалкий паук, гнездился муж королевы, храбрый и благородный идальго Дон Франсиско, живший доходами от продажи апельсинов из собственных садов в Севилье. Подарить любовнику 8 миллионов реалов сразу для Изабеллы ничего не стоило, лишь бы он показал себя стойким мужчиной, а не тряпкой. При ней в Испании была основана Академия моральных наук. Но самый блестящий жест королевы — открытие Лоссойского водопровода в Мадриде. А то ведь, стыдно сказать, помыться Гранду — целые проблемы. Никто не ощущал грозы. И папа Римский переслал Изабелле II розу, которая не пахла, розу из тонких золотых лепестков. Прицепив ее